поболит. Мне не смогу, а сердце все болит. Мне очень тяжело. Открылась я тебе, а не сдержала слез. Вопросы не ко мне, нет страха, как грез. Невозможно, я любовь, невозможно, это все и темно. Алая кровь совсем уже не та. Воздушно и легко, так все не по себе. Я в глубокой тишине. Наше счастье, когда проходили жизненный овраг. Теперь так узко стало двери, и легкий дождь стучит в окно. И нету больше силы за себя идти вперед. Невозможно, я любовь, невозможно, это все и темно. Алая кровь совсем уже не та. Воздушно и легко, так все не по себе. Я в глубокой тишине. Невозможно, я любовь, невозможно, это все и темно. Алая кровь совсем уже не та. Воздушно и легко, так все не по себе. Я в глубокой тишине.